Глава пятая. Забава. Пузатые чиновники захлопали в ладоши и закричали. «Забаву! Просим забаву!» «Ну что ж», — улыбнулся Кейн, — «давайте проверим, насколько вы удачливы». В ту же минуту малахитовые плиты раздвинулись и наверх поднялись стулья. «Тут ровно 100 стульев. Один из них на счет 3 взлетит вместе с седоком под самый купол дворца», — пояснил Кейн и, заметив, как побледнели гости, добавил. «Ничего страшного, не разобьетесь. Прошу добровольцев». Понятное дело, их не нашлось. Но Кейн так произнес слово «добровольцев», что вельможи, обреченно вздохнув, расселись по стульям. Но один стул оказался свободным. «Кто же хочет сесть на него?» Тишина. «Ну же!» — с нетерпением повторил Кейн. «Я хочу!» — гости с удивлением обернулись. Это принц неожиданно для себя вышел вперед и уселся на стул. «Мой дорогой друг», — печально выдохнул Кейн, — «этот стул и есть тот самый, что взлетит под потолок». Раздался гомерический смех. Как обычно смеются люди, избежавшие чего-то ужасного и опасного. Одному принцу стало не по себе, холодок пробежал по его коже. А Кейн наигранно вздохнул и начал отсчет. «Раз. 2, 3. Принц невольно зажмурился и... ничего. Но когда открыл глаза, рядом с ним тоже никого не оказалось. Все стулья и их хозяева уже летели под самый купол. Оказывается, это его стул был без сюрприза. Гости покатывались со смеху. А больше всего Кейн. «Советую, принц, посторониться. Сейчас посыплются дары небес», — с улыбкой произнес он. Спустя пару минут из-под купола на парашютах спустились вельможи. Они старались сохранять важные лица, но по их намокшим мундирам было ясно, какого страха они натерпелись. Кейн продумал все до мелочей. Парашюты выдерживали туши орденосцев и медаленосцев. «Что ж, принц, ты на удивление везучий», — довольно изрек Кейн. «А теперь внимание, следующий конкурс. Кто из вас самый сообразительный?» «Я по порядку задам вопросы. Кто не отвечает, уходит под пол». «Да не бойтесь, это не опасно!» — успокоил Кейн своих бравых генералов, которые приготовились задрать штаны и задать стрекача. «Ну-с, начнем с вас, Шандок. О чем это говорят? Еду, еду, следа нету. Режу, режу, крови нету». Толстяк судорожно почесал затылок, но без толку. И тут все увидели, как его сапоги стало быстро засасывать вниз, словно в зыбучий песок. Вельможа затрясся от ужаса, но ничего не приходило ему на ум, вероятно, из-за его отсутствия. И когда перекошенное от страха лицо скрылось под полом, Кейн ответил. «Это лодка! Следующий!» К несчастью, им оказался чистый советник, который впервые за свою жизнь оказался под рукой в столь опасный момент. «Ответь-ка мне, друг, Гнилон, что это? Изба еды полна, но крыши нет, да и стены дырявые». Гнилон глубоко задумался. Он привык решать и более сложные задачи, но пол поглощал слишком быстро, не давая сосредоточиться. И вот, когда голова Гнилона почти скрылась под полом, его озарила мысль. «Это пол!» И он скрылся под полом. «Да, Гнилон», — подтвердил Кейн. «Это поле. Ты почти угадал. Но ответ не считается. Кто еще хочет проверить смекалку?» Добровольцев, как всегда, не оказалось. Хоть игра и не опасная, но было в этом что-то жутковатое. «Неужто никто не хочет?» — разочарованно потянул Кейн. «Ваше Величество, а загадайте мне». Это опять был принц. И кто его за язык тянул? «Смело, принц!» — обрадовался Кейн. «Что это? Около прорубки стоят белые голубки». И принца стало неумолимо засасывать. Трудно думать, когда тебя тянет вниз, да причем так быстро. Но принц заставил себя хотя бы на мгновение забыть об опасности и подумать над загадкой. «Прорубка, белые голубки... Да это же зубы!» — крикнул принц и тут же оказался стоящим на твердом полу. «Верно?» — с восхищением произнес Кейн. «А ты, принц, оказывается, и самый сообразительный». Гости громко зааплодировали, радуясь успеху принца. Но больше тому, что конкурс прекратился. Казалось бы, череда странных конкурсов закончилась. Гости собрались расходиться, и тут, как гром среди ясного неба, донесся голос Кейна. «Напоследок я хочу пофехтоваться на марионетках». Принц сначала не понял, почему эти слова вызвали такую растерянность. Даже трепет у придворных, что зал наполнился звоном медалей и орденов. «Да не бойтесь! Ну же, смелее!» Но храбрецы не спешили выходить вперед. По залу пробежал испуганный шепот. «Только безумец будет драться деревянным мечом на марионетках с самим королем. Не дай бог, еще победишь!» Кейн с раздражением топнул ногой. «Последний раз спрашиваю, кто хочет пофехтоваться со мной? Я не привык, чтобы мне отказывали!» Все невольно отступили на несколько шагов. И так получилось, что один принц остался впереди. «Ваше высочество, не откажите мне в поединке», — попросил Кейн. «С удовольствием», — согласился принц. «Только как мы будем фехтоваться?» «Сейчас увидите», — улыбнулся довольный Кейн. В следующее мгновение из-под пола показалась платформа, чем-то напоминающая кукольный театр. Сцена была оформлена просто. На балконе стояла красивая девочка с закрытыми глазами. А внизу, друг напротив друга, стояли два мальчика. Марионетки с деревянными мечами. Не зная, что они куклы, можно было принять их за живых детей. Принц обратил внимание, что одеты они были в старые рваные одежды. Но это всего лишь куклы. Не в шелка же их рядить. Видно, Кейн часто практиковался в этой игре. Куклы были сильно потрепанными. «Раньше на марионетках фехтовался?» — спросил Кейн принца. «Нет». «Тут ничего сложного. Вот тебе крестовина с нитями». «Ею и управляй своей куклой. Твоя задача — нанести моей марионетке как можно больше ударов». Принц кивнул, и они с Кейном поднялись на платформу. Принц подергал нити, марионетка послушно подняла правую руку и замахнулась деревянным мечом. «Готов?» — спросил Кейн. «Да», — кивнул принц. И поединок начался. Поначалу принцу показалось, что он намного ловче Кейна. Тот пропускал удар за ударом. Но уже спустя минуту Кейн обрушил на марионетку принца град ударов. Они сыпались и справа, и слева, и сверху. Принц не успевал парировать их и как попало отбивался. Сказывались прогулы уроков фехтования генерала Рыжеборода. Меч Кейна буквально порвал на марионетке принца всю одежду, тогда как марионетке Кейна досталось всего лишь несколько ударов. Наконец, запыхавшись, принц крикнул. «Сдаюсь, ты, Кейн, просто мастерски владеешь мечом!» Кейн довольно улыбнулся. «Это ежедневные тренировки. Ну все, опускайте марионеток», — повелел он. Раздался шум механизмов, и платформа начала медленно опускаться. «Спасибо, что приехал поздравить меня», — поблагодарил Кейн. «Я лично отвезу тебя к радуге». «Благодарю», — ответил принц и беспокойно посмотрел по сторонам. «Где же мешок хитростей?» А тем временем платформа с марионетками опускалась. И только сейчас вблизи принц смог разглядеть, насколько ужасными были раны от деревянных мечей. На марионетки было больно смотреть. «Какой мастер создал их? Не зная, что они куклы, можно подумать, что это настоящие дети». В который раз подумал принц и успокоился. Деревянные куклы не чувствуют боли. И тут принц не поверил своим глазам. Одна из марионеток, девочка в рваном платьице, посмотрела на него и тихо всхлипнула. «Помоги!» Принц в ужасе отшатнулся и закричал. «Кейн! Кейн! Марионетка! Она говорит!» Король Раи очень растерялся. «Это... говорящая марионетка?» Но тут ожила марионетка Кейна. «Спаси нас!» Чуть погромче простонала она. «Да это живые люди!» Воскликнул принц. «Опускайся же быстрее!» Взбесился Кейн и топнул ногой. Да только как назло что-то заклинило в механизме, и платформа встала. Принц забежал на нее и внимательно осмотрел марионеток. Ну точно, это были живые дети. Двое мальчиков и девочка. Марионетка Кейна оказалась высоким мальчиком в грязной поношенной одежде. А марионетка принца — мальчиком ростом и возрастом, как сам принц. Под глазом девочки виднелся синяк. Засаленные волосы растрепались. Ее тельце, едва покрытое лохмотьями, казалось прозрачным. Дети исхудали от голода, и их тела были сплошь в синяках и ушибах. Больше всего не поздоровалась марионетки принца. На мальчике не было живого места. «Кейн!» — возмущенно закричал принц. «Это ведь живые дети!» «Да я знаю!» — зло ответил Кейн. «Они сироты и никому не нужны. А по нашему закону, если вещь или человек не имеет хозяина, родителя-опекуна, она переходит к королю Эраи, то бишь мне». «Но они люди, они вещи», — запротестовал принц. «Я купил твою марионетку у добрых людей, так что он отныне мой раб. А эти два раба — собственность королей Эраци и Аскины, и мы вольны поступать с ними, как захотим». Послышался едва уловимый стон, и маленький раб, марионетка принца, прошептал. «Спасите нас, ваше высочество!» Принц словно очнулся от оцепенения. «Да-да, я спасу вас!» — горячо воскликнул он. Выхватив из ножен свой короткий меч, принц подскочил к рабам и по очереди перерубил веревки. Дети были легкими, как пушинки. Принц легко подхватил их и положил на пол. Но тут к нему вплотную подошел Кейн и угрожающе предупредил. «Принц, оставь в покое наших рабов!» «Нет!» — упрямо ответил принц. «Вы забьете их до смерти!» «А это уж мне, нам решать!» — усмехаясь, ответил Кейн. Разом пропали его любезность и радушие, а вылезли наглость и жестокость. Принц в отчаянии повернулся к толпе. «Люди, что же это?» Но люди только презрительно смотрели на него. Сейчас гости жаждали развязки, желательно зрелищный и кровавый. Некоторые вельможи даже начали делать ставки, что будет дальше. Понятное дело, поставили на Кейна. «Вот видишь, принц», — ликовал Кейн, — «никто тебя не поддерживает, потому что все законно». Принц поник головой. Но тут его озарила идея. «Ты купил рабов?» «Да». «Так давай я их выкуплю». «Как странно», — воскликнул Кейн. «Но раз хочешь, то давай». «Какая цена?» 300 золотых аверьялов», — объявил именинник. «Я готов заплатить», — не торгуясь, согласился принц. «Выкладывай деньги и рабы твои», — быстро проговорил король. Он назвал сумму наугад с сарказмом и не ожидал, что принц так легко согласится. «У меня нет при себе денег, но я могу написать расписку», — предложил принц. «Сойдет», — дрожа от радости, согласился Кейн. «Эй, Гнилон! Неси скорее бумагу!» Чистый советник, словно того и ждал, ловко поднес принцу деловой пергамент. Принц достал из кармана волшебное перо и написал расписку. «Я, Датан, принц Аверии, обязуюсь заплатить 300 золотых аверьялов за следующих рабов. Диану, Торана и Крита», — продиктовал ему Кейн. «В течение... 2 недель». «Двух недель?» — возмутился принц. «Я не успею скопить так быстро!» Принц никогда не зарабатывал денег, но знал, что это огромная сумма. Например, чтобы безбедно прожить месяц в Аверии, достаточно было 5 золотых аверьялов. «Тогда не получишь рабов», — холодно процедил Кейн. Принц вздохнул и дописал. «В течение 2 недель». Вторую расписку он написал Кейну, заверив ее королевской печатью. Кейн чуть ли не прыгал от радости. «Все. Через 2 недели, ровно в полдень, ты получишь деньги», — сказал принц. «А теперь я увезу с собой ребят». «Ты, принц, всего лишь пообещал заплатить за них», — сухо заметил Кейн. «Но еще не выкупил. Так что езжай домой и вези деньжата, а там и поговорим. Эй, стража, верните их на место». Стражники схватили несчастных детей и собрались снова подвесить их на веревке. Но тут принц, о котором на мгновение все забыли, зарычал, словно лев, сжал кулаки и бросился на 3 королей. Королю Кейну он заехал по челюсти, Сколю — в нос, а Эребу — по уху. Все произошло так быстро, что никто из юношей не успел даже вытащить мечи из ножен. Королям бы досталось еще крепче, если бы подоспевший Гнилон не наставил в спину принца острый клинок. Вдруг раздался пронзительный вопль, леденящий кровь. Принц сначала не понял, что так испугало гостей бала, но потом глянул на 3 королей и обмер. У Кейна изо рта высовывался раздвоенный змеиный язык. Короля Сколя украшал свиной пятачок, а у Эреба торчали уши, как у летучей мыши. 3 короля принялись вопить от ужаса. Скандал был необычайный. «Казнить мерзавца!» — заорал Кейн. Короли пылали от гнева. Приставили к груди принца острые холодные клинки и были готовы вот-вот пронзить беззащитного мальчика. Смерть казалась неминуемой. «Помогите!» — в отчаянии взмолился принц. «Ваше высочество, я уже тут!» — Внезапно раздался знакомый голос, и не успели все понять, в чем дело, как трое королей исчезли, а посреди зала оказался огромный холщовый мешок. «Выпусти нас!» «Если стража хоть пальцем тронет принца, я вас задушу», — спокойно ответил мешок хитростей. «Немедленно отпусти нас, навозный мешок!» — орали короли. «Мы сейчас задохнемся!» «Ага, держите карман шире!» — спокойно сказал мешок хитростей. Но хватку немного ослабил. Короли пытались вспороть его изнутри, но ничего не вышло. И тут из толпы вышел чистый советник и ангельским голоском пропел. «Уважаемый Мед, принц сам виноват в случившемся». «И в чем именно?» — не поверил мешок хитростей. «Король Кейн устроил битву марионеток, а принц решил заступиться за них». И Гнилон кивнул на трех детей. Мешок хитростей быстро понял, что к чему. «Принц?» — строго произнес он. «Ты решил заступиться за рабов?» «Да», — гордо заявил принц, рассчитывая на понимание и поддержку. «Зачем?» — нахмурился мешок. «Короли вольны поступать с рабами, как им заблагорассудится. Законы рая разрешают». «Вот и мы ему об этом говорили, а он на нас кулаками накинулся!» — закричал Кейн из мешка хитростей. «Но я помешал ему, ваше величество», — пропел Гнилон. «Спасибо, Гнилон!» — одобрительно крикнул Кейн. — Мы благодарны тебе за спасение. — Я бы хотел получить награду золотом, — с надеждой произнес чистый советник. — Гнилон! — с укором пожурил Кейн. — Тебя похвалил сам король. Это дороже золота. — Слушаюсь, вашество, — расстроился чистый советник, а мешок хитростей стал мрачнее тучи. — Принц, это правда? «Ты первый напал на королей?» «Да, это так!» — запальчиво крикнул принц. «Они мучили ребят! Не мог же я спокойно смотреть на это!» Мешок еще больше нахмурился, и в следующее мгновение все три короля вновь оказались на свободе. «Прошу свои извинения, ваше величество», — сказал он, сконфузившись. «Надеюсь, этот глупый случай не испортит наши добрососедские отношения». «Да, конечно», — согласился Кейн. «Из-за таких пустяков не стоит ссориться. Я даже не буду спрашивать у вас, зачем вы, уважаемый Имет, тайно рыскали в моем дворце». Мешок пропустил эти слова мимо ушей и повернулся к принцу. «Мы сейчас же уезжаем». «И оставим ребят на растерзание этим извергам?» — иступленно воскликнул принц. «Попридержите язык, ваше высочество», — прикрикнул Мешок. «Я не могу спокойно смотреть на то, как у меня на глазах мучают детей». «Король-дворец прав. Слишком рано мы выпустили вас в высший свет». «Высший свет?» — захохотал принц. «Этих равнодушных, разжиревших свиней, одетых в шелка, ты называешь высшим светом? Да на них золото больше, чем в казне, а на улицах людей от голода шатает». Его слова потонули в возмущенном визге и свисте. Свиньи яростно захрюкали, явно недовольные такой оценкой. Принцу это напомнило бунт в свинарнике. «Это просто неслыханно!» — рявкнул Кейн. «За оскорбление меня, королей и придворных, с вас, принц, штраф 100 золотых аверьялов!» Толпа восторженно загудела. «Но деньги возьму себе!» — уточнил Кейн. Толпа возмущенно завыла. «Но...» — тут же добавил Кейн. «Я не злопамятный и прощаю принца!» «Благодарю за столь щедрый поступок!» Поклонился мешок хитростей. «Нам пора уезжать». «Карета ждет вас у самого крыльца». Сладко залился Гнилон. «Спасибо», — сухо ответил мешок и, схватив принца за локоть, повел его к выходу. При этом советник недовольно пыхтел, но принц этого не замечал. Сейчас ему стало ясно, что никакой он не принц, а всего-навсего маленький беззащитный ребенок, от которого ничего не зависит. «До скорой встречи, мой друг!» С издевкой бросил ему вслед Кейн. «Принц должен держать обещание!» «Дорогой принц, вы тут кое-что уронили!» Шепнул Гнилон и быстро вложил в ладонь принцу долговой пергамент. «Он выпал у вас!» С саркастическим смешком добавил он. От этого принц еще больше пригорюнился. Как он соберет 300 аверьялов за 2 недели? Ведь если не получится... Деньги все равно придется возвращать из казны Аверии. Подписал-то он расписку волшебным пером и скрепил печатью. Но деньги волновали принца меньше всего. Дети в таком случае вновь окажутся в когтях этих стервятников. Понурив голову, принц прошел сквозь строй вельмож, которые низко поклонились, но мальчик прекрасно видел. Они с трудом сдерживают себя, чтобы не расхохотаться. И как только за принцем и мешком хитрости закрылись двери зала для торжеств, раздался взрыв хохота. Словно в тумане принц добрел до кареты, в которой было не повернуться от старых пыльных томов. «А что это за книги?» — удивился мешок хитростей. «Их тут не меньше сотни!» «Кейн подарил их мне». «Странный сегодня день», — проворчал мешок. «Ты, надеюсь, не натворил больше глупостей?» Принц промолчал. «Давай так. Я не расскажу Виору, что ты пытался спасти рабов королей, а ты ни слова о том, что я оставил тебя одного и рыскал по дворцу», — предложил мешок хитростей. Принц грустно кивнул. «Король-дворец строго-настрого запретил мне это. Но я хотел лично убедиться, куда как в прорву уходят те тысячи аверьялов, что мы отправляем в Ираю, Рацу и Аскену каждый месяц». «А зачем мы отдаем столько денег?» — полюбопытствовал принц. «Чтобы не ссориться с королями», — пояснил мешок. «От этого может ослабнуть великая туманность». «И что тогда будет?» Но вместо ответа принц услышал лишь раскатистый храп. И вот они уже в вечернем небе, но принц ничего не замечал. У него перед глазами так и застыли три раба с одной лишь просьбой. «Спасите нас!»